Подойдя ближе, я увидел, что уцелевшие бревенчатые стены, словно ходами жуков-дровосеков, сплошь изъедены пулевыми отверстиями. В этом месте воевали часто и увлеченно. Однако сейчас вокруг было тихо, спать хотелось нестерпимо. Я уже спотыкался на ходу и готов был, бросив прямо на землю рюкзак и автомат, упасть рядом с ними и заснуть прямо на месте. Но я все-таки заставил себя найти более-менее сохранившийся одноэтажный дом и войти внутрь. Внутри дома было очень много мусора, но я расчистил себе свободное местечко, вышвырнув в окно дочисто обглоданные кем-то остатки человеческого скелета, лежащие на ржавом пулемете, пулемет отправился вслед за хозяином. Распинав ногами по углам пустые консервные банки, гильзы и кучки засохшего дерьма, я свернулся калачиком прямо на полу и мгновенно уснул.